Зрительный образ его был при мне, а вот как я его воспринял, неизвестно, хотя свои мысли о смерти, когда оказался под волной, помню. Я подумал было сходить посмотреть на Минна в котел. Может быть, это подхлестнет мою память. Но уже стемнело, и я не решился. Я струхнул. А потом буквально затрясся от смертельного страха. Хотел зажечь лампу, но она почему-то не зажигалась. Зажег несколько свечек, запер обе наружные двери и вернулся в красную комнату. А войдя в комнату, я внезапно, словно глаза у меня переключились на другую волну, увидел прямо перед собой щель в белой деревянной обшивке стены, чуть ниже того уровня, где обшивка в нескольких футах от пола кончается узеньким выступом. Щелей в панелях было много, некоторые почти не видны под краской. Эта щель была короткая, дюймов 6 в длину, и в ней что-то было. Что-то белое чуть торчало наружу. У меня захватило дыхание. Закружилась голова, я пересек комнату и вытащил из щели листок бумаги. Это был тот листок, на котором я, когда проснулся ночью после своего спасения, записал очень важную вещь, чтобы ни в коем случае не забыть ее. Даже сейчас, держа листок в руке, я не мог вспомнить, что я там написал, хотя сразу решил, что это касается морского змея. Я развернул листок и прочел вот что. Я должен записать это как можно скорее. Это свидетельство. А я уже начинаю все забывать. Спас меня Джеймс. Каким-то образом он спустился ко мне прямо в воду. Он подхватил меня под мышки, и я почувствовал, что возношусь, как на лифте. Я видел его на фоне отвесной стены, как он склонился ко мне, а потом я поднялся, и он прижал меня к себе, и мы вместе взмыли наверх. Но он ни на чем не стоял. Был миг, когда он словно прилип к скале, как летучая мышь. Потом он просто стоял на воде. А потом... На этом текст кончался. Ловя ртом воздух, я перечел его несколько раз. И то темное, что было уже так близко к поверхности, прорвалось наружу, и я вспомнил всю эту сцену. Это не было похоже на мое воспоминание о змее. Скорее, это походило на воспоминание о том, как пела Лиззи, как Титус лежал мертвый, с той лишь разницей, что того, что я вспомнил сейчас, быть не могло. Теперь я совершенно ясно помнил, какую мысль хотел выразить, когда написал, что он цеплялся за скалу, как летучая мышь, и что я вознесся, как на лифте. Это было после того, как зеленая волна обрушилась на меня и разбилась, и голова моя оказалась над водой. Я отплевывался и пытался крикнуть. Я увидел Джеймса. Вроде как бы опустившись на колени, он сползал по стене, как какое-то животное. Сравнение с летучей мышью не совсем точно. Он больше напоминал ящерицу, но суть в том, что спускался он не как человек, ища опоры для рук и ног, а как некая ползучая тварь. Помню, я попробовал протянуть к нему руку, но вода уже полностью завладела моим телом и швыряла его во все стороны, как пробку. К тому же я так наглотался воды, что и дышал, и барахтался уже из последних сил. Хорошо помню, что в этот момент Джеймс и сам был похож на утопленника. Весь промокший, из головы потоками льется вода. Если могли у меня быть когда-нибудь какие-нибудь мысли... Одно из них, кажется, было. Значит, Джеймс тоже утонет. Но подумалось это почему-то без отчаяния. Потом Джеймс, уже соскальзывая в водоворот, отделился от скалы, как гусеница, словно что-то клейкое нарочно отклеилось. Он не схватил руку, которую я беспомощно тянул к нему, а, склонившись надо мной, подхватил меня под мышки, как я и записал —